Глава 7. Приехали. От шока Иван некоторое время стоял неподвижно. Не вид самого тела нагнал на него оцепенение. Сколько их видел в годы обучения. А непонимание того, что же делать дальше. Вот он у ног лежит, Мишка Бублик, который еще совсем недавно был живой. А теперь с перерезанным горлом. И карта еще эта странная, дама Треф. Если бы не паровозный гудок, вырвавший доктора из этой недвижимой немоты, то неизвестно, сколько бы еще так стоял. Скорее сообщить начмеду и коменданту, пока поезд не уехал. Побежал, рассказал, сообщили начальнику станции, тот в полицию. Резкие голоса, топот сапог, суета и толпа народа возле будки. «Поезд задерживают», — сокрушенно сообщил начмед Глушаков после долгого разговора со следователем. «Пока не разберутся с Бубликом». «Они что, думают, что убийца в поезде?» «Видимо, да, из наших», — кивнул Глушаков. «Хотя что за чушь? Кому он нужен, этот Бублик? Тут же все и так понятно. Снюхался с каким-нибудь местным жуликом, предложил сыграть в карты, повздорили, ну и в пылу ножичком тот его. Вот ведь напасть какая. Задерживаемся. Не хотелось бы, все-таки ждут нас, раненые ждут». Впрочем, задержать поезд было логичным. Убийство санитара нужно расследовать. А как его расследовать, если поезд умчится в неведомую даль? А вместе с ним и подозреваемые. Кстати, о них. «Иван Павлович, ты видел кого-нибудь рядом подозрительного?» — шепнул Глушаков. «Нет», — покачал доктор головой. «Хотя, постой, видел. Не подозрительного, но видел». «Кого?» «Из наших, из раненых. Не знаю имени. Стояли на перроне, курили. Я у одного спросил, он-то и отправил меня в эту самую будку». «Как выглядел?» «Рябой такой, редкозубый». «Узнаешь, если увидишь?» «Узнаю». «А вы что, Трофим Васильевич, преступника собрались искать?» «Собрался», — кивнул тот. «Потому что чем быстрее найдем и сдадим полицаям, тем быстрее двинемся в путь. Простой, Иван Павлович, это ведь помимо раненых еще и незапланированный объем питания. Лишний день тут, лишние объемы продуктов. А у нас все строго лимитировано. Сам видел, сколько у нас тушенки и прочего. Да и сидеть в вагоне с убийцей, если он правда из наших, нет особого желания». «Так полиция должна...» «Как же, надеюсь на них», — буркнул начмед, махнув рукой. «Сейчас разговаривал с одним. Лениво так почесывается и еле языком шевелит. Спит на ходу, нерасторопный, а нам быстрее нужно. Сами найдем душегуба. Пошли». Направились к вагону. У входа к каждому уже приставили по солдатику, следить, чтобы никто не выходил. Внутри тоже стояли часовые. Прошли мимо, сухо поздоровавшись. В лазаретном вагоне крепко пахло потом. Раненые, лежавшие на койках, перешептывались, бросая взгляды на вошедших. Евгения Марковна, менявшая повязку бородатому солдату, приметив Ивана Павловича, подняла глаза, но, увидев Глушакова, быстро вернулась к работе. Солдат часовой у двери молча следил за всеми. «Проветрили бы тут, что ли», — проворчал начмет. «Хоть топор вешай». «Не разрешают», — шепнула Женя, кивнув в сторону часового. «Сказали, нельзя окна открывать». Глушаков беззвучно выругался. Потом, повернувшись к своему спутнику, спросил. «Ну, Иван Павлович, где тот раненый?» «Вон он». Они подошли к койке, где лежал молодой парень. Лицо в оспинах, редкие зубы видны даже в слабой улыбке. Правая нога в лубке. «С переломом, значит», — отметил про себя доктор. «Вы тоже допрашивать?» — увидев подошедших, догадался раненый. «Не допрашивать», — покачал головой Глушаков. «Мы же ведь не полиция, мы просто поинтересоваться. Тебя как вообще звать?» «Сенька я», — ответил тот, попытавшись приподняться. Но Глушаков махнул рукой. «Лежи, Семен, а что значит тоже? Тебя уже допросили, что ли?» «Ага, следователь уже приходил», — кивнул солдат. «Вот вам и нерасторопный», — улыбнулся Иван Павлович. «Ладно», — буркнул Глушаков. «Сеня, ты нам просто расскажи, что знаешь про Бублика. Ты доктору про мамзель шепнул, с которой он якобы пошел в тот сарай злополучный. Что ты видел?» Сенька кашлянул, потер шею. «Ну, господин доктор, я же вам все сказал». «К курил я с Мишкой на платформе, трепались за жизнь. Он, как всегда, хвалился, то карты, то бабы. Вдруг смотрит, а у вокзала дама стоит, красивая, в шляпке, пальто черное, с вуалью. Мишка аж папиросу выронил, говорит: «Сень, это судьба моя», и побежал к ней. Я ржу, думаю, опять врет. Потом вижу, они в будку обходчика идут. Ну, я покурил еще, отвлекся на другие разговоры. Что мне, на него все время смотреть, что ли? А как доктор побежал к будке, я смекнул, дело нечисто. Иван Павлович нахмурился. «Дама, говоришь, в шляпке с вуалью? Лицо видел?» «Лица не разглядел. Вуаль закрывала, да и далеко дамочка стояла. А у меня зрение уже не то, после ранения...» «Да погоди ты со своим ранением. А как же ты говоришь, что она красивая, если лица не разглядел?» «Ну так в такой одежде, с такими плечиками, какое у нее еще лицо будет? Лицо должно соответствовать наряду». «Ну ты эксперт женской красоты». «Хорош, ничего не скажешь», — хмыкнул Глушаков. «А эта дамочка выходила из будки? Или кто еще туда заходил?» Сенька пожал плечами, морща рябое лицо. «Не видал, господин доктор. Говорю же, не следил. Может, выходила, может, нет. И кто входил, не знаю. Я же не сыщик, курил себе». Глушаков прищурился. «А ты точно ничего не утаил?» «Да ничего, господин штабс-капитан», — Сенька заморгал. «Бублик только по пути крикнул мне, чтобы я прикрыл его в случае, если ломиться кто в будку будет. Я доктору Иван Павловичу все сказал тогда же, мол, если срочно нужен он вам, то он в будке с мамзелью. А если не срочно, то и не беспокойте человека почем зря. Все». Иван Павлович переглянулся с Глушаковым. «Ладно, Семен, отдыхай», — вздохнул начмет. «Если что вспомнишь, зови нас». «Ну, что думаешь?» — угрюмо спросил Глушаков, когда они вышли в тамбур. «Думаю, что ничего не прояснил этот Семен. Но мне покоя другое не дает. Это карта загадочная», — шепнул Иван, потирая переносицу. «Это дама Треф на теле рядом с раной. Убийца оставил ее словно бы нарочно, как метку. Почерк, чтобы мы заметили». Глушаков, прищурив единственный глаз, хмыкнул. «Метку, говоришь? Может, просто в пылу драки упала? Вся колода в стороне валялась, а это прямо у него на груди. Сам видел. Вроде как намеренно оставили». «Ну, допустим. Но зачем?» — начал вслух рассуждать начмет. «Чтобы нас запутать или напугать? Бублик-то шулером был. Может, кто из его должников мстил? Знаешь, красиво так, с издевкой. Вот, мол, тебе бублик по горло за обман карточный. А вот и сама карта, чтобы на том свете с чертями играть». «Сверчок?» «Он кулон спер, чтобы долг погасить, это да», — задумался Глушаков. «Но горло резать. Кишка тонка. Да и не стал бы, на него же первого подумают». «Мне тоже кажется, что не убийца он, но со счетов его не списываем. Проверим». Иван Павлович покачал головой, глядя в заиндевевшее окно. «Может, и в самом деле месть. А может быть, убийца хочет, чтобы мы так думали? След путает. Вроде бы вот карта как подсказка. А бублик в карты всех обыгрывал. Значит, дело в этом». Глушаков задумался. «А что, если эта дама Треф и была убийцей?» «Не понял». «Ну вот, карта — это подпись. Убийца хочет, чтобы его боялись. Или ее. Для фарту так делает. На удачу бандитскую. Дама Треф — прозвище, или...» Он замялся, вспоминая слова Сеньки. «Или это связано с той дамой, что бублик видел. В шляпке с вуалью. Сенька сказал, они в будку вместе зашли. А если она и есть убийца? Та самая дама Треф». «Дама? Горло резать — не женское дело, хотя...» Иван Павлович задумался. «Поверь мне, дамы еще как могут горло резать. Проверить эту версию с дамой надо. Тем более, что у нас дам в поезде полным-полно». Убийство санитара стало для всего персонала санитарного поезда имени императрицы Александры Федоровны удручающим событием. Стоящие повсюду солдаты только усугубляли и без того тягостное настроение. Чтобы хоть как-то отвлечься от всего этого, а еще больше, чтобы прекратить болтовню среди персонала, начмет Глушаков приказал всем работать. И кто был в смене, и кто со смены вышел, когда руки делом заняты, и голова о постороннем не думает. Иван Палыч обходил послеоперационных раненых, осматривал швы, проверял повязки на воспаление, щупал пульс, делая заметки в потрепанной тетради. И вправду помогало отвлечься. К доктору, осторожно ступая между коек, подошла Евгения Марковна. Ее светлые волосы выбились из-под колпака, а голубые глаза, обычно живые, были полны тревоги. Она поправила фартук и, понизив голос, спросила. «Иван Павлович, правда, что Бублика убили? В поезде только об этом и шепчутся. Раненые говорят, его зарезали в будке». Иван Палыч ответил сухо, не поднимая глаз от пациента. «Правда, Женечка, зарезали, жандармы разбираются». Женя замялась, теребя край фартука. Ее голос стал мягче, почти шепот. «Страшно-то как». «Евгения, вы не думайте об этом, отвлекитесь. Убийцу найдут, уверен». «Да как тут не думать? Переполох такой был, все бегали, а я перевязки в тот момент меняла. Шепнули, что убили кого, и все. Мне так страшно стало. Еще как назло Мария Кирилловна пропала, весь вечер ее не было нигде. Хоть она обычно всех проверяет, без нее и вовсе страшно». Иван Палыч замер. Слова Жени о Марии Кирилловне эхом отозвались в голове. Старшая сестра Милосердия, княгиня Шахматова, не была на месте в вечер убийства. «Интересно». Он отложил бинты, посмотрев на Женю. «А вы, Иван Палыч, как держитесь?» — продолжила девушка. «Вы ведь его и нашли. Переживаете, наверное». Она шагнула ближе, будто невзначай коснувшись его локтя. Глянула в глаза. «Может, я вам чем помочь могу?» Иван Палыч замер, ощутив знакомый укол неловкости. «Женечка, юная и милая, ну чего же ты, дуреха, прицепилась-то? Ведь говорил же!» Доктор отложил бинты, повернулся к медсестре и, стараясь говорить деликатно, сказал. «Евгения Марковна, вы девушка красивая, добрая, и я ценю вашу заботу. Но вы сами знаете, у меня есть подруга в Зарном, Анна. Я ей верен, и других у меня быть не может. Вы поймите, Женечка, я не хочу вас обидеть, но так будет честнее. Вы уж извините. Не хочу давать вам надежд на что-то большее, кроме дружеского общения в рамках нашей с вами работы». Женя опустила глаза. Ее щеки порозовели, а губы дрогнули. Грусть промелькнула во взгляде, но девушка быстро взяла себя в руки. «Понимаю, Иван Павлович», — тихо сказала она, заставив себя улыбнуться. «Анна ваша счастливая должно быть. Извините, если что не так». Она кивнула, поправила колпак и, не оглядываясь, отошла к соседней койке, где лежал раненый с забинтованной ногой. Иван Палыч посмотрел ей вслед, чувствуя укол вины, но и облегчение. Точки расставлены. Неловко, конечно, вышло, но это следовало сделать, пока не поздно. Дождавшись, когда медсестра уйдет, доктор двинул в штабной вагон, но начмед повстречался раньше, во втором лазаретном. «Трофим Васильевич, дело серьезное», — отведя начмеда в угол, заговорил шепотом доктор. «Информация одна поступила. Марию Кирилловну вчера вечером в лазаретном никто не видел. А ведь Шахматова должна была дежурить. Пропала ровно в тот момент, когда...» «Ты хочешь сказать?» — выпучив глаза, начал Глушаков. «Ничего не хочу сказать и никого не подозреваю, но проверить нужно. Сами же говорили, а что, если эта дама Трев и есть убийца?» «Шахматова, княгиня», словно пробуя на вкус эти слова, произнес начмед. «Мария Кирилловна, горло резать Бублику. А ведь знаешь, я вполне ее в этой роли представлю. Жесткая она, порой чересчур. Как крикнет на своих сестричек, так сам вздрагиваю». «Улик прямых нет, все косвенное. Однако же Сенька видел загадочную даму с Бубликом в последние его часы. Это раз. Карта «Дама Трев» — это два. И Шахматову никто не видел в момент убийства Бубликова. Это три. Возможно, это просто совпадение, но... А мотив? Мотив какой?» Иван Павлович пожал плечами, ответил. «Поговорить нужно с ней. Может, и поймем мотив. Если это она, конечно». «Ладно, Иван, поговорю с ней сам. Но, черт возьми, разговор будет непростой. Она же не обычная сестра Милосердия, а княгиня. Если ошибаемся, скандал выйдет. А если правда твоя?» Он вздохнул. «Надо жандармам доложить, но сперва сами разберемся». «Давайте я с вами пойду», — предложил Иван Палыч. «Давай», — кивнул Глушаков. «Ты смышленей, деликатней. А то я, боюсь, наговорю, чего не следует. Я ведь выходец из простой семьи, с княгинями говорить не привык». И, двинув в сторону первого лазарета, проворчал. «С этими убийствами даже воровством салицилки некогда заниматься». Княгиню нашли в инфекционном вагоне. Даже часовой не захотел нести караул изнутри и опасливо стоял снаружи, боялся заразиться. Впрочем, особой заразы там и не было. Почти всех больных сгрузили на прошлой станции, и оставалось двое слабых, пролечившихся, которых решено было еще понаблюдать и отдать на следующей остановке. Мария Кирилловна как раз осматривала одного лежащего больного. Рядом, к удивлению Ивана Палыча и Глушакова, стоял администратор поезда Ефим Арнольдович. Увидев вошедших, он вздрогнул, но быстро выпрямился. «Господа, Ефим Арнольдович?» Глушаков прищурил единственный глаз. «Что вы здесь делаете?» Администратор кашлянул, поправляя очки. «Так ведь сопровождаю госпожу Шахматову, господин штабс-капитан. После убийства Бублика опасно одной, знаете ли, по вагонам ходить. Вдруг эти злодеи и за ней охотятся. Я решил быть рядом». Мария Кирилловна, закончив осмотр, повернулась к ним. Ее рыбье лицо было непроницаемым, но глаза, водянистые и холодные, внимательно изучали вошедших. «Господа», — голос ее был ровным, с легкой хрипотцой, — «чем обязана? У меня тут больные, не до пустых разговоров». Глушаков, откашлившись, начал осторожно. «Мария Кирилловна, дело серьезное. Убийство Бублика. Жандармы поезд заперли, всех допрашивают. Нам надо как можно скорее найти убийцу, чтобы порядок восстановить и дальше ехать. Для этого вот решили небольшой опрос сделать. Вдруг кто-то что-то видел, слышал. И вас тоже, с вашего позволения, хотели бы расспросить». Иван Палыч, стоя чуть позади, добавил. «Мы понимаем, вы заняты, но это важно. Всего пару вопросов, чтобы исключить недоразумение». Шахматова слегка кивнула, скрестив руки. «Спрашивайте, господа. Я не против. Но учтите, времени у меня мало». Она бросила взгляд на больного, затем на Ефима Арнольдовича, который нервно переминался. Глушаков, понизив голос, продолжил. «Мария Кирилловна, вчера вечером, когда произошло убийство, вас в лазарете не видели. Ни сестры, ни раненые. Не подскажете, где вы были?» Мария Кирилловна резко вскинула подбородок. Ее глаза сузились. «Где я была?» Голос стал холоднее, с ноткой раздражения. Простой, казалось бы, вопрос преобразил даму. «Это, господа, не ваше дело. Я сестра милосердия, а не преступница. Занималась своими обязанностями, и точка». Она отвернулась, поправляя повязку больному. Но напряжение в ее плечах выдавало, что вопрос ее задел. Иван Павлович и Глушаков переглянулись. Ефим Арнольдович, кашлянув, попытался разрядить тишину. «Госпожа Шахматова всю ночь с больными была, в перевязочном вагоне. Я могу подтвердить». «Ефим Арнольдович, а вы что всю ночь с больными делали?» Не удержался Иван Павлович. «Так я не спалось, вот и прогуливался. И видел Марию Кирилловну, поэтому подтверждаю». Протянул Глушаков. «Интересно. Все время ее видели. Возле нее, получается, гуляли. Вокруг, что ли?» «Трофим Васильевич, что вы мне хотите этим самым сказать?» — с нажимом произнес Ефим Арнольдович. «Просто интересуюсь, пытаюсь понять. Мария Кирилловна», — обратился вновь к старшей медсестре Глушаков. «Вы поймите главное, никто вас не обвиняет. Мы просто хотим...» «Полагаю, я уже ответила на ваш вопрос. Повторяться я не намерена». «А дама заметно нервничает», — отметил Иван Павлович. «И Ефим Арнольдович тоже». Это было удивительно, но администратор и в самом деле нервничал и потел, словно что-то скрывая. «Ефим Арнольдович», — сказал Иван Павлович, — «при всем моем уважении к вам, но вас не было вчера в перевязочном вагоне, как и Марии Кирилловны». Все обернулись на доктора. «Потому что вчера мы проводили там с Трофимом Васильевичем и еще одним солдатом ревизию, так что вы что-то недоговариваете». Шахматова побледнела, словно поняв, что ее поймали на лжи. Ефим Арнольдович тоже стал белым. «Чего вы к ней пристали? Вы что, следователь?» — взорвался вдруг администратор. «Пришли тут, допросы какие-то устраиваете». «Ефим Арнольдович, что с вами?» — удивился Глушаков. «Почему вы кричите?» «Потому что вы делаете какие-то намеки, недопустимые намеки. Сейчас стукну вас по голове, чтобы уму прибавилось». Он замахнулся, но Шахматова, резко повернувшись, схватила его за руку. «Ефим, довольно». Ее голос, холодный и властный, заставил администратора замереть. Она посмотрела на Глушакова и Ивана Павловича. Ее лицо было напряженным. «Хватит этой комедии. У меня есть алиби, господа. Железное. Вчера вечером и всю ночь я была с Ефимом Арнольдовичем. Мы встречаемся тайно». Она выпрямилась. Ее щеки слегка порозовели, но взгляд остался твердым. «Довольны?» Ефим, опустив руку, густо покраснел. Его очки съехали на кончик носа. «Мария», — пробормотал он, глядя в пол. «Зачем ты?» И тут же повернулся к гостям. «Господа, умоляю, никому об этом. Это личное. Мы не хотели, чтобы знали. Я правда был с ней, и ее алиби полностью подтверждаю». Он достал платок, вытер лоб. «Мы были тут, в изоляторе. Сюда почти никто не ходит, боятся заразиться. Тихо, безопасно, для разговоров». Он деликатно кашлянул, поправляя очки. Иван Палыч и Глушаков переглянулись, ошеломленные. Такого поворота они явно не ожидали. Версия женщины-убийцы отпадала. Тогда... «Вот ведь черт!» — выдохнул Иван Палыч, хлопнув себя по лбу. «Я ведь забыл самое главное. Забегался, замотался и забыл. Упустил». «Что такое?» — осторожно спросил начмет. Доктор схватил Глушакова за рукав. «Трофим Васильевич, я знаю, кто убийца!»